Плацента – детское место. От латинского слова плацента – лепешка. Эмбриональный орган у всех плацентарных млекопитающих. Формируется из зародышевых оболочек, которые, плотно прилегая к стенке матки, образуют выросты, ворсинки, вдающиеся в слизистую оболочку матки, таким образом обеспечивающие тесную связь между зародышем и материнским организмом. Благодаря плаценте происходит питание и дыхание зародыша.